Во вторник, ближе к вечеру, Хиллари Томас отправилась за покупками в район Беверли-Хиллз. Вернувшись домой, она оставила свой светло-кофейный «Мерседес» на небольшой стоянке в виде подковы. Теперь, когда модельеры вновь разрешили женщинам быть женственными, Хиллари радовалась, что смогла накупить множество нарядных платьев, каких не было в магазинах в пору повального увлечения одеждой чуть ли не солдатского образца. Ей понадобилось трижды ходить в дом и возвращаться за новой партией покупок. Доставая из машины последний сверток, Хиллари почувствовала на себе чей-то взгляд. Она огляделась по сторонам. Заходящее солнце залило все вокруг золотистым светом. На газоне играли двое ребятишек. По тротуару семенил кокер-спаниель. Кроме ее «Мерседеса», неподалеку стояли еще две легковушки и крытый фургон, но во всех трех машинах как будто никого не было. «Ведёшь себя как идиотка», — обругала она сама себя. «Кому ты нужна?» И все-таки, отнеся домой последний пакет и вернувшись, чтобы завести машину в гараж, Хиллари вновь почувствовала, что за ней следят. Около полуночи, читая в постели, Хиллари услышала слабый шум внизу. Она отложила книгу и прислушалась. Шелест раздавался со стороны кухни, в районе черного хода, прямо под ее спальней. Хиллари встала с постели и надела купленный сегодня халат из синего шелка. В верхнем ящике ночной тумбочки она хранила автоматический пистолет 32-го калибра. Хиллари извлекла его оттуда и немного помедлила, прислушиваясь. Она ужасно глупо себя чувствовала. Наверное, дом дает усадку, такое случается. А с другой стороны, она прожила здесь 6 месяцев и ни разу не слышала никакого шороха. Хиллари вышла на лестничную клетку и всмотрелась в темноту первого этажа. «Кто здесь?» Ей ответила тишина. Держа перед собой пистолет, тяжело дыша и тщетно пытаясь унять дрожь, она спустилась по лестнице, пересекла гостиную и включила свет. Странные звуки не прекратились, но в кухне никого не оказалось. Все выглядело в точности, как всегда. Крашеный пол из сосновых досок, горка из такой же сосны с керамической окантовкой, выложенные белой плиткой полки, сверкающие чистотой кастрюли и прочая утварь. Ни единого признака, что здесь побывал чужой. Она задержалась на пороге и снова прислушалась. Ничего. Только нервное гудение холодильника. Набравшись храбрости, Хиллари приблизилась к задней двери. Та оказалась на запоре. Она включила свет во дворике позади дома и подняла штору. Снаружи, по правую руку от нее, мерцала водяная гладь бассейна. По левую расположился розарий. Яркие лепестки фосфорисцировали среди темной зелени. Всюду царили тишина и покой. «Определённо дело в усадке», — решила она. «Тьфу, я становлюсь мнительной, точно старая дева». Хиллари приготовила сэндвич и взяла на кухне бутылку холодного пива. Она не стала включать свет, это должно отпугнуть налетчика, если такой объявится. Хиллари стало стыдно. Она хорошо понимала, что с ней творится. Страх проистекал из застарелого комплекса «я не заслуживаю такого счастья». Она давно знала его за собой. Когда-то она явилась в Лос-Анджелес ниоткуда, и ничего собой не представляя, зато теперь у нее было все. В глубине души Хиллари боялась, что Бог однажды спохватится и решит, что она недостойна свалившихся на нее благ. И тогда ее постигнет суровая кара. Вся жизнь разлетится вдребезги. Она лишится всего. Дома, автомобиля, счета в банке. Эта новая жизнь слишком хороша, чтобы быть правдой. И уж во всяком случае, чтобы продолжаться вечно. Так вот нет. Нет, черт побери! Хватит заниматься самоедством, убеждая себя, будь то дело в одном лишь везении. Удача тут ни при чем. Рожденная в доме, где разбиваются сердца, вскормленная не молоком и лаской, а постоянной тревогой, ненавидимая отцом и еле-еле терпимая матерью, выросшая в атмосфере безысходности и жалости к себе, она долго не знала своей настоящей цены. Но это пройденный этап. Она полностью излечилась. И не допустит, чтобы старые сомнения взяли над нею верх. Не позволит отобрать у себя этот дом, машину и деньги, заработанные упорным трудом, завоеванные талантом. Она всего достигла сама. Когда она явилась в Лос-Анджелес, она не знала здесь ни души. У нее не было ни друзей, ни родственников. Никто не осыпал ее деньгами за красивые глаза. Лос-Анджелес ежедневно наводняли стадо красоток, привлеченных блеском индустрии развлечений. С ними обращались хуже, чем со скотиной. Хиллари пробилась по одной единственной причине. Она оказалась даровитой писательницей, с богатым воображением и неуемной творческой энергией. На фильмы по ее сценариям зрители валили толпами. И она экономила каждый цент, так что богам не за что гневаться на нее. «Успокойся», — произнесла она вслух. «Никто и не думал ломиться к тебе в дом. Это твое воспаленное воображение». Хиллари доила сэндвич, выпила пиво и, выключив везде свет, погрузилась в крепкий сон без сновидений. Следующий день стал самым счастливым днем в ее жизни и самым страшным. Среда началась исключительно хорошо. На небе не облачко, воздух изумительно свеж и прозрачен. Стояла на удивление теплая солнечная погода. Все вокруг поражало яркими, чистыми, как на полотнах кубистов, красками. У Хиллари было такое чувство, будто вот-вот поднимется занавес и откроется новый чудесный запредельный мир. Хиллари Томас провела утро в саду. Эти отгороженные прочно высокой стеной полуакры земли позади ее двухэтажного в испанском стиле коттеджа были засажены всеми видами роз. Здесь были сорта фрау Карл Друски, мадам Пьер-Ажер, мускусная роза и множество гибридов. Сад полыхал белыми, красными, розовыми и пурпурными огнями. У некоторых роз лепестки были величиной с блюдце, но других такие крохотные, что свободно могли пройти сквозь обручальное кольцо. Бархатная изумрудная лужайка пестрела лепестками всех оттенков. Каждое утро Хиллари по 2-3 часа возилась в саду. И в каком бы настроении она ни входила в сад, возвращалась она неизменно полной свежих сил и в мире самой с собой. Разумеется, она могла нанять садовника. Первый фильм про ныра Пит из Аризоны принес ей целое состояние. Он и сейчас еще время от времени шел в кинотеатрах, причем с большим успехом. Ее 12-комнатный коттедж в Вествуде на границе Бель-Эйр и Беверли-Хиллз стоил бешеных денег. Но полгода назад она смогла внести требуемую сумму. В кругах шоу-бизнеса ее считали одержимой собственницей. Да, она и чувствовала себя одержимой. Полные планов и возможностей к их осуществлению. Это было ни с чем не сравнимое чувство. Хиллари стала чертовски удачливой сценаристкой и владелицей недвижимости, так что при желании могла оплачивать труд целой армии садовников. Но она была нежно привязана к цветам и деревьям. Сад превратился в ее святая святых. Здесь она спасалась от действительности. Детство Хиллари прошло в ветхом многоквартирном доме на одной из беднейших окраин Чикаго. Даже теперь, здесь, в Лос-Анджелесе, отдыхая душой и телом в благоухающем розарии, Хиллари время от времени закрывала глаза и отчетливо представляла себе каждую подробность. Подъезд с рядами почтовых ящиков, замки позбивали воры, искавшие денежные переводы. Узкие, плохо освещенные коридоры. Унылые каморки с потертой мебелью. Крохотная кухонька с древней газовой горелкой, обещавшей вот-вот взорваться.